Иностранцы решительно осуждают безрассудные поступки военных властей США и Южной Кореи, которые пытаются начать Вторую Корейскую войну. Почетный председатель Союза коммунистов Болгарии, председатель Угандийского национального исполкома панафриканского движения, председатель общества Нигерийско-Корейской дружбы и руководитель читального зала имени Ким Ир Сена в Софии сказали, что совместные военные учения, проводимые на всей территории Южной Кореи под командованием США, точно показывают, кто именно виновник, разрушающий мир и стабильность на Корейском полуострове и доводит положение до грани войны. США следует отрешиться от враждебной политики в отношении КНДР, немедленно прекратить совместные военные учения и откликнуться на предложение КНДР о заключении мирного договора, подчеркивают иностранцы.